Глава 21. Ланскнехт. Было 9 часов вечера. Часовые сменились в 8, и капитан Грослоу был на своем посту уже час. Д'Артаньян и Портос, вооруженные шпагами, и Атос и Арамис с кинжалами за пазухой, приблизились к дому, который служил тюрьмой Карлу Стюарту. Пленные следовали за своими победителями, по-видимому, покорные и безоружные. «Право», — сказал Грослоу, — «я уже сомневался, придете ли вы». Д'Артаньян приблизился к нему и шепнул. «Мы в самом деле не решались идти». «Почему?» — спросил капитан. Д'Артаньян указал ему глазами на Атоса и Арамиса. «А», — сказал Грослоу, — «по причине разных убеждений? Ничего. Даже, — прибавил он, смеясь, — они могут, если хотят, видеть своего Стюарта». «Разве мы проведем ночь в комнате короля?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, в соседней. Но дверь будет открыта, и мы будем все равно, что в той же комнате. Вы взяли достаточно денег? Я вам объявляю, что буду сегодня дьявольски играть». «Слышите?» — сказал Д'Артаньян, звеня золотом в кармане. «Very good!» — сказал Грослоу. Он открыл дверь в комнату. «Сюда, господа!» — сказал он. Он пошел вперед. Д'Артаньян обернулся к друзьям. Портос был беззаботен, как будто дело шло о простой игре, Атос бледен, но решителен, Арамис отирал платком легкий пот, выступивший на лице. 8 часовых были на своих местах. 4 в комнате короля, 2 у внутренней двери, 2 у той, куда вошли друзья. При виде обнаженных шпаг Атос улыбнулся. «Это будет, — подумал он, — не убийство, а бой». С этого мгновения он опять был в хорошем расположении духа. Карл, которого можно было видеть в открытую дверь, лежал на кровати совсем одетый, накинув на себя шерстяное одеяло. Парри, сидя у его изголовья, тихим голосом читал главу из Библии, но так, что Карл, слушая с закрытыми глазами, мог его слышать. Грубая сальная свеча была на черном столе и освещала спокойное лицо короля и гораздо менее спокойное лицо его верного слуги. Время от времени Парри останавливался, думая, что король спит, но король открывал глаза, говоря ему с улыбкой. «Продолжай, Парри, я слушаю». Грослоу подошел к порогу королевской комнаты, надел на голову шляпу, которую держал в руках, принимая гостей, и с презрением взглянув на простую и трогательную картину, на старого слугу, читающего Библию своему пленному королю, убедился, что все солдаты были на назначенных местах. Затем, обернувшись к Д'Артаньяну, посмотрел на него торжественно, как бы вызывая похвалу своей тактике. «Превосходно!» — сказал гасконец. «Черт возьми! Из вас выйдет добрый генерал!» «Не думаете ли вы, — сказал Грослоу, — что Стюарт уйдет, когда я его стерегу?» «Конечно нет! — отвечал Д'Артаньян. — Разве только к нему с неба свалятся друзья!» Лицо Грослоу просветлело. Нельзя сказать, заметил ли Карл Стюарт наглость пуританского капитана, потому что в продолжение этой сцены лежал с закрытыми глазами. Но, услышав звонкий голос Д'Артаньяна, он невольно поднял ресницы. Парри тоже вздрогнул и прервал чтение. «Что ж ты все останавливаешься?» — сказал король. «Продолжай, добрый Парри, если ты не устал». «Нет, ваше величество», — сказал камердинер, и он снова начал читать. В первой комнате был приготовлен стол, покрытый сукном, и на нем стояли зажженные свечи, лежали карты, два рожка и кости. «Господа», — сказал Грослоу, — «прошу садиться. Я сяду против Стюарта. Я так люблю его лицезреть, особенно в таком положении. Д'Артаньян, садитесь напротив меня». Атос покраснел от гнева. Д'Артаньян взглянул на него, наморщив брови. «Дело», — сказал Д'Артаньян, — «вы, граф де ля Фер, садитесь по правую руку Грослоу, а вы, шевалье Д'Арбле, по левую. Вы, Дювалон, возле меня. Вы держите за меня, а они за Грослоу». Таким образом, Д'Артаньян мог подавать знаки Портосу, сидевшему по левую его руку, коленом, а Атосу и Арамису, сидевшим напротив, глазами. При имени графа де ля Фер и шевалье Д'Арбле Карл открыл глаза и, невольно приподняв свою благородную голову, окинул взглядом всех действующих лиц этой сцены. В это время Парри перевернул несколько листов в Библии и прочел громко текст из Иеремии. «Господь сказал, «Внимайте словам пророков, служителей моих, посланных вам от меня». Четыре друга обменялись взглядами. Слова Парри показали им, что Карл догадался об истинной причине их присутствия. Глаза Д'Артаньяна блеснули от радости. «Вы только что осведомились о моем богатстве», — сказал Д'Артаньян, кладя на стол 20 пистолей. «Да», — сказал Грослоу. «Ну», — возразил Д'Артаньян, — «и я, в свою очередь, скажу вам, берегите свое сокровище, Грослоу. Ручаюсь вам, что мы не выйдем отсюда без него». «Это не произойдет без защиты с моей стороны», — сказал Грослоу. «Тем лучше», — сказал Д'Артаньян. «Война, капитан, война! Знаете вы или нет, что мы только этого и хотим?» «О, знаю», — сказал Грослоу, разразившись громким смехом. «Вы, французы, только ищете, как бы подраться». Карл все слышал, все понял. Его лицо слегка покраснело, и стерегшие его солдаты увидели, как он мало-помалу разогнул усталые члены и под предлогом сильного жара от топившейся перед ним печки сбросил шотландское покрывало, под которым, как мы сказали, лежал совершенно одетый. Атос и Арамис задрожали от радости, увидев, что король одет. Игра началась. В этот вечер удача была на стороне Грослоу. Он все выигрывал. Сотня пистолей перешла с одного конца стола на другой. Грослоу был до глупости весел. Портос, проигравший вчерашние 50 пистолей, и кроме того еще своих с 30, был не в духе и толкал Д'Артаньяна коленом, как бы спрашивая, не пора ли начать другую игру. Атос и Арамис со своей стороны смотрели на него испытующим взглядом, но Д'Артаньян был бесстрастен. Пробило 10 часов. Прошел дозор. «Сколько раз ходит у вас дозор?» — сказал Д'Артаньян, вынув новые пистоли из кармана. 5, — сказал Грослоу, — «через каждые 2 часа». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «это благоразумно». В свою очередь он бросил взгляд на Атоса и Арамиса. Шаги дозора удалялись. В первый раз Д'Артаньян ответил на толчок колена Портоса таким же толчком. Солдаты, которые должны были оставаться в комнате короля, при виде игры и золота, столь привлекательного для всех, приблизились мало-помалу к двери и, став на цыпочки, смотрели через плечо Д'Артаньяна и Портоса. Стоявшие у дверей также подошли ближе, только этого и желали четверо друзей, которым лучше было иметь их всех под рукой, чем гоняться за ними по углам. Часовые у входа были еще с обнаженными шпагами, но упирались на их оконечности, глядя на игру. Атос, казалось, успокаивался по мере приближения решительной минуты. Его белые аристократические руки играли с луидорами, которые он гнул и разгибал, как оловянные. Владея собой меньше, Арамис все брался за грудь, где был спрятан кинжал. Портос, продолжая проигрывать, до того толкался коленом, что едва не выдал все. Д'Артаньян обернулся, посмотрел машинально назад и увидел между двумя солдатами стоявшего Парри и Карла, который соединил свои руки и, казалось, возносил к Богу горячие мольбы. Д'Артаньян понял, что минута настала, что все были на своих местах и ждали только слова «наконец», которое, как известно, было условным сигналом. Он бросил предупреждающий взгляд на Атоса и Арамиса, и оба слегка отодвинули свои стулья, чтобы свободнее двигаться. Он еще раз толкнул Портоса коленом, Портос привстал, как будто желая расправить члены, и при этом движении убедился, что его шпага свободно ходит в ножнах. «Черт побери!» — сказал Д'Артаньян. «Еще 20 пистолей проиграно!» «Право, капитан Грослоу, вы слишком счастливо играете! Это не может долго продолжаться!» Он вынул из кармана еще 20 пистолей. «Последний раз, капитан!» «Все 20 пистолей в один куш, в один и в последний». «Идет», — сказал Грослоу. Он бросил 2 карты, как всегда, Д'Артаньяну короля, себе туза. «Король», — сказал Д'Артаньян. «Хороший знак. Капитан Грослоу, берегитесь короля». И, несмотря на самообладание, в голосе Д'Артаньяна было что-то странное, заставившее его партнера вздрогнуть. Грослоу начал метать карты одну за другой. Если падал сначала туз, он выигрывал. Если король, он проигрывал. Он открыл короля. «Наконец!» — сказал Д'Артаньян. При этом слове Атос и Арамис встали. Портос отступил на 1 шаг. Кинжалы и шпаги готовы были блеснуть, но вдруг отворилась дверь, и Гаррисон в сопровождении человека в плаще показался у порога. За этим человеком виднелись мушкеты 5 или 6 солдат. Грослоу быстро поднялся, стыдясь, что его застали за вином, картами и костями. Но Гаррисон не обратил на него внимания и, войдя в комнату короля со своим провожатым, сказал: «Карл Стюарт, сейчас пришел приказ доставить вас в Лондон, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Готовьтесь тотчас в путь». «От кого же этот приказ?» — спросил король. «От генерала Оливера Кромвеля». «Да», — сказал Гаррисон. «Вот господин Мордаунт только что привез его и должен привести в исполнение». «Мордаунт», — прошептали 4 друга, переглянувшись. Д'Артаньян схватил со стола все золото, проигранное им и Портосом, и опустил его в свой огромный карман. Атос и Арамис стали за ним. При этом движении Мордаунт обернулся, узнал их и испустил крик дикой радости. «Я думаю, нам не вырваться», — сказал Д'Артаньян друзьям. «Еще можно», — сказал Портос. «Полковник! Полковник!» — вскричал Мордаунт. «Прикажите окружить комнату! Вам изменили! Эти 4 француза бежали из Ньюкасла и без сомнения хотят спасти короля. Арестуйте их!» «О, молодой человек», — сказал Д'Артаньян, обнажая шпагу. «Это легче сказать, чем сделать». Потом, описав вокруг себя ужасный круг лезвием, вскричал: «Бежим, друзья, вперед!» В то же время он бросился к двери, сбил с ног 2 охранявших ее солдат, прежде чем они успели схватиться за мушкеты. Атос и Арамис последовали за ним. Портос составлял арьергард, и прежде чем солдаты, офицеры и полковник опомнились, все 4 были на улице. «Пали!» — вскричал Мордаунт. «Стреляй в них!» 2 или 3 выстрела раздались, но при их свете увидели только, что пленники, целые и невредимые, повернули за угол улицы. Лошади были в назначенном месте. Слугам стоило только вручить поводья своим господам, которые и вскочили в седла с легкостью опытных наездников. «Вперед!» — сказал Д'Артаньян. «Шпоры! Шпоры!» Они поскакали за Д'Артаньяном по той же дороге, по которой ехали сегодня, то есть в Шотландию. Город был без ворот и без стен, они выехали без затруднений. В 50 шагах от последнего дома Д'Артаньян остановился. «Стой!» — сказал он. «Как стой?» — вскричал Портос. «Марш, хотите вы сказать?» «Нисколько», — отвечал Д'Артаньян. «Теперь нас будут преследовать, пусть же едут за нами по шотландской дороге. Когда они проскачут, мы повернем назад». В нескольких шагах протекал ручей, через него был сделан мост. Д'Артаньян повел своего коня под арку этого моста, друзья последовали за ним. Минут через 10 услышали они приближающийся галоп отряда всадников. Минут через 5 всадники проскакали над их головами, не подозревая, что люди, которых они ищут, находятся от них на расстоянии толщины моста.